Глава 4. Но самое замечательное, самое одуряющее схожее – это чертово колесо. Вот вам февральская революция, начало ее, когда колесо еще не закрутилось. Посредине его, в самом центре, стоит самый замечательный дурак современности – Александр Керенский. И кричит он зычным митинговым голосом. «Пожалуйте, товарищи, делайте игру». «Сейчас закрутим. Милюков, садись, не бойся, тут весело». «Чем же весело?» «Ощущение веселое. А вот как закрутит, да как начнет всех швырять к барьеру. Впрочем, ты садись в самый центр, около меня, тогда удержишься. И ты, Гучков, садись, не бойся, славно закрутим. Ну, все сели? Давай ход. Поехало». Поехало. Несколько оборотов чертова колеса, и вот уже ползет с выпученными глазами, тщетно стараясь удержаться за соседа, Павел Милюков. «Взззз!» – свистит раскрученное колесо, быстро скользит по отполированной предыдущими опытами поверхности Милюков. «Трах!» – и больно стукается о барьер бедняга, вышвырнутый из центра непреодолимой центробежной силой. А вот и Гучков пополз вслед за ним, уцепясь за рукав Скобелева. Отталкивает его Скобелев. Но поздно. Утеряна мертвая точка, и оба разлетаются, как пушинки от урагана. «А-а-а!» – радостно кричит Церетели, уцепясь за ногу Керенского. «Держись крепче! Как я? Самый левый и самый правый летят, а мы центр удержимся!» «Куда там?» – уже оторвался и скользит Церетели, за ним Чхиидзе. «Эх, их куда выкинуло, к самому барьеру!» «На сей погибельный Кавказ порасшвыривало!» Радостно посмеивается Керенский, бешено вертясь в самом центре. Кажется, и конца не будет этому сладостному ощущению. Любо молодому главковерху. Но вот у ног его заклубился бесформенный комок из трех голов и шести ног, называемый в просторечии Готслибердан. Уцепился комок за Керенского, обвился вокруг его ноги. Жалобно закричал главковерх, сдвинулся на вершок влево, но... Для чертова колеса достаточно и этого. Заскрипела полированная поверхность. И летит начальник, или по-нынешнему комиссар чертова колеса вверх тормашками, не только к барьеру, а даже за барьер беднягу выкинуло. И грянулся он где-то не то в Лондоне, не то в Париже. Расшвыряло. Всех расшвыряло по барьеру чертова колесо. И постепенно замедляется его ход. И почти останавливается оно. А тут уже, глядь, налезла на полированный круг новая веселая компания. Троцкий, Ленин, Нахамкис, Луначарский. И кричит новый комиссар чертова колеса Троцкий. «К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валяй! Поехала! Взззз! А мы сейчас стоим кругом и смотрим. Кто первый поползет окорач по гладкой полированной поверхности, где не за что уцепиться, не на чем удержаться, и кого на какой барьер вышвырнет? Ах, поймать бы! Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина. Ровно 10 лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы паденную плату за 9 часов работы. Всего 2 с полтиной. «Ну что я с этой дрянью сделаю?» – горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони 2 серебряных рубля и полтину медью. «И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить, старые одна вишь дыра. Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!» Зашел к знакомому сапожнику, тот содрал 1,5 рубля за пару подметок. «Есть ли на тебе крест-то?» Саркастически осведомился Пантелей. Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте. Под блузой, на волосатой груди сапожника. «Ну вот, остался у меня рубь целковый», — со вздохом подумал Пантелей. «А что на него сделаешь? Эх!» Пошел и купил на целковый этот 0,5 фунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, 0,5 бутылки водки, бутылку пива и 10 папирос. Так разошелся, что от всех капиталов только 4 копейки и осталось. И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин, так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал. «За что же? За что?» — шептали его дрожащие губы. «Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я кроме простой, очищенной до консервов, до ветчины света Божьего не вижу? О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу, то-то бы мы пожили по-человечески». Однажды, весной 1920 года, рабочий Пантелей Грымзин получил свою паденную плату за вторник. Всего 2700 рублей. «Что же я с ними сделаю?» – горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветной бумажки. «И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь смерть хочется». Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за 2300 и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми 100-рублевками. Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 4 целковых. Приценился к десятку папирос, плюнул и отошел. Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать. И так горько ему сделалось, что чуть не заплакал. «Почему же?» — шептали его дрожащие губы. «Почему богачам все, а нам ничего? Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине? Почему одним все, другим ничего?» «Эх, Пантелей, Пантелей, здорового ты дурака свалял, братец ты мой!» Новая русская сказка. Вместо предисловия. «Матери, вот уже несколько лет вы бессознательно обманываете ваших детей, рассказывая им старый ложный вариант сказки о красной шапочке и сером волке. Пора, наконец, открыть вам глаза на истинное положение вещей. Пора пролить свет истины на клеветническое измышление о бедном, добродушном сером волке. Вот как было дело. Сказка о красной шапочке, об одном заграничном мальчике и о сером волке. У одного отца было 3 сына. До первых 2 нам нет дела. А младший был дурак. Состояние его умственных способностей видно из того, что когда у него родилась и подросла дочь, он подарил ей красную шапочку. Почему именно красную? Именно потому, что дурак красному рад. И вот однажды зовет дуракова жена дочку и говорит ей: «Нечего зря баклуши бить. Отнеси бабушке горшочек маслица, лепешечку, да штоф вина. Может, старуха наклюкается, протянет ноги, а мы тогда все ее животишки и достатки заберем». «Я, конечно, пойду», — отвечает красная шапочка, «но только чтобы идти не больше 8-часового рабочего дня. А насчет бабушки — это мысль». Перемигнулись, хихикнула красная шапочка и, напялив свой дурацкий головной убор, пошла к бабушке. Идти пришлось лесом. Идет, интернационал напевает, красную гвоздику рвет. Вдруг из-за куста выходит некий таинственный мальчик и говорит: «Позвольте представиться, заграничный мальчик Лев Троцкий. Чего несете? О, да тут прекрасные вещи. Дай-ка я их того, да ты не плачь. Я ведь тебе стаканчик другой поднесу. А что же я бабушке-то скажу? Скажи: серый русский волк слопал. Вали, как на мертвого». Пришла, пошатываясь, к бабушке красная шапочка. Старуха к ней: «Принесла? Да как же, держи карман шире. Разве этот грабитель серый волк пропустит? Все слопал». Только облизнулась бедная старуха. А в это время, как известно, жил-был у бабушки серенький козлик. Вздумалось козлику в лес погулять. «Отпусти ты его, буржуя», — советует Красная Шапочка. «Пусть идет в лес. Довольно ему саботажнику дома лодырничать. Как говорится, все на фронт». Отпустила бабушка серенького козлика в сопровождении Красной Шапочки, а то и только того и нужно. Едва вошли в лес, из-за куста давишний мальчик. «А что, товарищ, не слопать ли нам козла?» «А что я бабушке скажу?» Подмигнул мальчик, хихикнул. «А серый русский волк на что? Вали на него, вывезет. Кстати, старуха-то сама фартовая, клев есть. Да ежели потрясти, есть чего. Только на мокрое дело я не пойду, чтобы без убийства. А серый волк на что? Свалим на эту скотину. Айда!» Пошли и пришили старушку. Зажили в старухином доме припеваючи. Мальчик на старухиной кровати развалился, целый день валяется, а Красная Шапочка по хозяйству хлопочет, сундуки взламывает. А в это время по всему лесу пошел нехороший и для добродушного серого волка позорный слух, что будто бы он не только людей провизии и продуктов лишает, не только буржуазного козленка зарезал, но и самую бабушку прикончил. Обидно стало серому. «Пойду, — думает, — к старухе, лично все выясню». Приходит, те-те-те. Полуштов пустой на столе стоит, на стене козлиная шкура, а Красная Шапочка уже в бабушкиных нарядах щеголяет. «Ловко сработано», — с горечью подумал серый волк. Подошел к Троцкому, подсел на краешек кровати и спрашивает: «Отчего у тебя такой язык длинный?» «Чтобы на митингах орать». «Отчего у тебя такой носик большой?» «При чем тут национальность?» «Отчего у тебя большие ручки?» «Чтобы лучше сейфы вскрывать. Знаешь наш лозунг? Грабь награбленная». «Отчего у тебя такие ножки большие?» «Идиотский вопрос. А чем же я буду, когда засыплюсь в Швейцарию убегать?» «Ну нет, брат», — вскричал волк, и в тот же миг гам и съел заграничного мальчика, сбил лапой с головы глупой девчонки Красную Шапочку и вообще навел серый такой порядок, что снова в лесу стало жить хорошо и привольно. Кстати, в прежнюю старую сказку, в самый конец, впутался какой-то охотник. В новой сказке к черту охотника. Много вас тут, охотников, найдется, к самому концу приходить. Короли у себя дома. Все почему-то думают, что коронованные особы – это какие-то небожители, у которых на голове алмазная корона, во лбу звезда, а на плечах горностаевая мантия, хвост которой волочится сажени на три сзади. Ничего подобного. Я хорошо знаю, что в своей частной интимной жизни коронованные особы живут так же обывательски просто, как и мы, грешные. Например, взять Ленина и Троцкого. На официальных приемах и парадах они одно, а в своей домашней обстановке совсем другое. Никаких громов, никаких перунов. Ну, скажем, вот. Серенькое московское утро. Кремль. Грановитая палата. За чаем мирно сидят Ленин и Троцкий. Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, сигарой, вставленной в длинный янтарный мундштук, олицетворяет собой главное, сильное, мужское начало в этом удивительном супружеском союзе.